Она уже знала, что замужество само по себе не гарантирует недостаточного количества денег, неустойчивого положения в жизни. Она понимала, что ей придется долго и напряженно трудиться, прежде чем она сможет позволить себе вытащить из кошелька крокодиловой кожи чек на приличную сумму и отдать его официанту, даже не взглянув на счет, так, как это только что сделала тетушка Гортензия. Придирчиво расспросив Джуди о ее планах на будущее, тетушка Гортензия додумчиво проговорила: «Помни, пожалуйста, что если за тобой некому приглядеть и некому тебе помочь, то мне не о ком позаботиться. Я не такая страшная, какой кажусь, и я очень хорошо помню, как чувствуешь себя в 17 лет. Так что если тебе понадобится помощь, звони. Да и просто так звони, не стесняйся, пожалуйста». Морис отвез девушек назад в Нью-Илли. Сидя на заднем сиденье и глядя на его широкие плечи и черную, заостряющуюся кверху шапочку, Джуди потихоньку спросила Максину: «Как ты думаешь, а бывает закадычная дружба?» «С тетушкой Гортензией никогда ничего не знаешь заранее», — ответила та. Сейчас, в этом старом Мерседесе, быстро скользившем по центральным улицам Парижа, Джуди чувствовала себя на седьмом небе от счастья. Она уже влюбилась в Париж, как влюблялись в него до нее очень многие американцы. Глава 8. Грязный вестибюль пансионата, гордо именовавшего себя «Отель Лондон», имел такой вид, будто тут никому ни до чего не было дела. Под потолком от стен отходили выцветшие и отклеившиеся обои, плиты пола были выщерблены. «Где здесь лифт?» — спросила Максина у дежурного. «В Ритце», — буркнул он, ткнув пальцем в сторону находившейся в дальнем конце вестибюля лестницы. Девушки прошли мимо наполовину увядшей с обвисшими листьями пальмы, которая мучилась в медном горшке, и по скрипучей лестнице поднялись на пятый этаж. Там, в самом конце полутемного коридора, они и отыскали мастерскую Ги. Она размещалась в маленькой комнатке с низким потолком, гораздо более чистой и опрятной, чем пансионат в целом. Окно комнаты выходило в небольшой внутренний дворик. На фоне окна выделялся силуэт женщины, согнувшейся над стрекотавшей швейной машинкой. Мужчина в белом фартуке и в рубашке с высоко закатанными рукавами вырезал что-то из большого куска розовато-лиловой шерсти, раскатанного на длинном столе, занимавшем большую часть комнаты. Слева от двери на стеллаже были сложены рулоны ткани, а справа стояли две передвижные на колесиках высокие вешалки, на которых что-то висело. Туалеты были закрыты сверху белой оберточной бумагой. «Ну вот, теперь я вам все покажу», — сказал Ги, после того, как познакомил девушек с закройщиком и со швеей, которые как раз заканчивали рабочий день и собирались уходить. Ги начал по очереди снимать туалеты с вешалок и осторожно вынимать их из-под оберточной бумаги. Оказалось, что он шил главным образом либо костюмы, либо комплекты, подобранные к верхней или нижней частям костюма. Здесь были весьма художественно сделанные шелковые жакетки и юбки в размытых розовом, бледно-лиловом, голубом, с красным тонах и такие же по цвету, только более темных оттенков, брюки из джерси. Были и вельветовые костюмы цвета граната, топаза или сапфира, которые можно было надеть с шерстяным пальто подходящего оттенка. Модели были простые, без корсетов, вставных или набивных деталей. «Эту одежду надо носить с какими-нибудь яркими и необычными украшениями, лучше всего золотистых оттенков», — объяснял Ги, а девушки тем временем примеряли то одно, то другое и долго восхищались каждой вещью, глядя на себя в большое зеркало. «Я конструирую один плащ, но делаю его в трех вариантах по длине. Можно выбрать любой. Его можно носить и с поясом, и без пояса, и он будет сочетаться с любой другой вещью из той же коллекции». Ги извлек откуда-то светло-коричневый габардиновый плащ на пурпурной шерстяной подкладке. «Мне очень хочется сделать этот фасон еще и в оловянно-сером цвете, с бледно-розовой подкладкой. Но для самой первой коллекции мне просто не по карману делать один фасон в нескольких цветовых гаммах. Мне почти все нравится», — с восторгом заключила Джуди после того, как они с Максиной, помешанной на модной одежде, как и все девушки, вот уже на протяжении получаса мерили, не останавливаясь, все, что показывал им Ги. «Они все так легко надеваются. Я бы даже сказала, что в этой одежде должно быть очень легко жить. Впечатление такое, как будто на тебе вообще ничего не надето. Этих вещей на себе просто не ощущаешь. Я стараюсь сделать такую одежду, в которой женщина выглядела бы изящной и элегантной, но при этом не испытывала бы никаких неудобств. Вы обратили внимание, что у всех моих юбок эластичные пояса? Я всегда прошу манекенщицу в каждом платье сходить в уборную. Тогда только я могу быть уверен, что это платье практично. Удобная одежда, которую шил Ги, сильно отличалась от тех изысканных, но стискивающих женщину вдоль и поперек моделей, что Джуди видела у Диора. В моделях Ги внешне не было ничего особенного, бросающегося в глаза. Они казались даже заурядными. Но выглядели они, тем не менее, очень элегантно из-за оригинального покроя и потому, что Ги использовал великолепные ткани. Ги снял со стеллажа рулон розовато-лиловой материи, отмотал от него несколько метров, набросил ткань на обнаженные плечи Джуди и стал орудовать булавками. «Большинство модельеров работают не так», — пытался он объяснять через губы, в которых сжимал множество булавок. «Только мадам Гресс кроит прямо из рулона и делает разметку булавками прямо на человеке. А твои закройщик и швея снимают мерки с клиентов?» — поинтересовалась Джуди. «Никогда. Снятие мерки — это самая важная часть во всей работе, и это всегда делаю только я сам. Мне не нравится этим заниматься, но у меня нет никого другого, кто бы мог это делать. Хорошим примерщиком можно только родиться, научиться этому нельзя. В Париже работают самые лучшие примерщики в мире. Стой спокойно, а то уколю. Я могу делать выкройки, шаблоны, кроить, шить, снимать мерки. Могу быть мастером небольшого пошивочного цеха, но прежде всего и главным образом я модельер. И когда у меня будет настоящий салон, ничем другим я заниматься не стану, увольте». «А продавать?» — спросила Джуди. «Кто сейчас продает то, что ты шьешь?» Вид у Ги стал озабоченным. «Пока еще у меня не возникало необходимости в продавщицах, потому что все мои клиенты знают меня лично и приводят своих друзей. Они находят в этих посещениях даже нечто интригующее. И нравится приходить в этот обшарпанный пансионат. Нравится думать, что, покупая у меня, они здорово экономят. И это действительно так. К тому же у них появляется чувство, что они открывают новый талант, и я надеюсь, что в этом они тоже не ошибаются. Ну вот, дорогая, как тебе это нравится?» С этими словами Ги отступил назад, а Джуди осторожно подошла к зеркалу. На ней был классический хитон греческой богини. «Как мне такое хочется!» «Когда стану побогаче, посмотрим. А пока что я вынужден экономить каждое су». Он быстро вынул булавки, скреплявшие платье, и бережно и ловко поймал распавшийся, упавший с плеч Джуди шелк. «Пойдемте выпьем по аперитиву». Он распахнул дверь в смежную комнату, в которой жил сам. Она являла собой странный контраст с предельно практичной, находящейся в безупречном порядке рабочей комнатой. Личные вещи Ги, книги, нижнее белье, ботинки валялись грудой в ногах кровати, которая производила впечатление единственного полупустого места в комнате, до отказа заставленной, заваленной полуодетыми манекенами, металлическими стойками-вешалками для одежды, тюками муслина, бумажными выкройками. Ги сдвинул гору книг подальше к краю, и они все трое уселись на кровать, скрестив по-турецки ноги. Белый вермут был разлит по стаканам, два бумажных, один для полоскания и причистки зубов, и Ги стал делиться с девушками своими планами и замыслами. Он рассказал о том, как начинал, и о том, что хотел бы делать дальше. Эти планы были столь же отчетливы, как вид с триумфальной арки, на которой Джуди побывала вчера. Отметив про себя с завистью это их качество, Джуди задумчиво произнесла: «Ты так уверенно говоришь обо всем этом? Я? Да я живу в постоянной неуверенности в себе, в постоянной нерешительности. Внутренне, про себя, я все время панически сомневаюсь, есть ли у меня хоть какие-нибудь способности», — ответил Ги. А потом мрачно добавил: «Ты и представить себе не можешь, какое это мучение — решить, должен ли пиджак быть однобортным или двубортным. А решение это крайне важно, потому что я не могу позволить себе пробовать большое число разных вариантов, и поэтому мне приходится решать сразу, как и что делать. И пока у меня не будет средств на то, чтобы нанять помощника, мне даже не с кем посоветоваться. На этой работе испытываешь ужасное одиночество, можете мне поверить». «Да, я тебя понимаю», — сказала Джуди. «Мне тоже будет страшно не хватать Максина, не только поговорить не с кем будет, мне пока жить и то негде». «А почему бы тебе не поселиться здесь?» — предложил Ги. «Из всех приличных мест это самое дешевое, что мне удалось найти, всего 500 франков за сутки». Это где-то около $2, верно? На левом берегу полным-полно дешевых пансионатов для студентов, но тут чистые, даже приносят завтрак в постель, если можешь заплатить. Когда у меня был грипп, мне 3 раза в день приносили еду в комнату. А кроме того, здесь внизу есть телефон, и если раз в месяц будешь немного давать на лапу тому мрачному типу, что там дежурит, он может даже записывать, кто тебе звонил. «Прекрасная идея», — заявила Максина. «И к тому же Гиз может за тобой присматривать, а ты ему будешь советовать, какие костюмы шить, однобортные или двубортные». Когда они отправились ужинать, то по дороге остановились возле мрачного дежурного, и Максина быстро договорилась с ним об оплате, выторговав 15-процентную скидку. Потом по улице Бонапарта они дошли до расположенного на углу шумного ресторанчика «Бо-Арт». Поднимая стакан с вином, Джуди чувствовала себя гораздо увереннее, чем утром. Теперь ей оставалось только найти работу.